Но куда же девалась маркиза? Изабелла с беспокойством стала озираться кругом. Ни маркизы, ни патера Кларета не было видно. Она была одна, одна с прекрасным лейб-гвардейцем в темной аллее. В эту минуту шум между кустами стал еще слышнее. Изабелла не знала, остановиться ли ей, положиться ли на защиту Араны или позвать маркизу. Она с беспокойством поглядела в ту сторону, откуда приближались шаги. Крик изумления сорвался с ее губ, когда она в нескольких шагах от себя увидела фигуру человека. Королева отступила назад. Но в ту же минуту человек этот, закутанный в длинный, разорванный коричневый плащ и в худой, помятой шляпе, надвинутой на брови, бросился перед ней на колени, протягивая руки. Арана быстро подбежал к ней. Изабелла, в голове которой мелькнула мысль, что это может быть покушение на ее жизнь, дрожа и мучимая страхом, схватила его руки. «Сжалься! Сжалься, королева!» — проговорил незнакомец хриплым голосом, всплеснув руками. — Я пропал. Если ты мне не поможешь, мне надо 1000 реалов, или они запрут меня в дом умалишенных. Только 1000, чтобы спасти человека. Разве это для тебя много? 1000 реалов. Изабелла с ужасом посмотрела на незнакомца, сорвавшего в эту минуту шляпу с головы и бросившего ее далеко от себя. Она увидела бледное, искаженное болью и нуждой лицо и Арана, подняв свою шпагу, встал между королевой и наглым незнакомцем и по дикому выражению его лица и словам убедился, что это был сумасшедший нищий. «Какое счастье, что ты при нас!» — прошептала Изабелла и взглянула на защищавшего ее гвардейца. «Жалься, королева!» — продолжал незнакомец. «Жалься над Веей, бедным Веей, которому недостает только 1000 реалов!» «Довершить великую тайну», — продолжал он шепотом, — «которую я тебе потом сообщу. Защити меня, королева. Они говорят, что я сумасшедший, потому что завидуют моему успеху. Они запрут меня в дом умалишенных, если по истечении 3 дней я не докажу, что они сумасшедшие, а не я». При последних словах к страшной сцене приблизились Кларет и маркиза. На лице маркиза Паулы выражался ужас. Между тем, как Кларет одним взглядом убедился, что сумасшедший нищий исполняет возложенную на него задачу. Королева крепко держала руку Араны в своей и так близко стояла около него, что не могла не заметить его красоты. Лейб-гвардеец хотел схватить стоявшего на коленях нищего, но Изабелла движением руки остановила его. «Пощади его!» — проговорила она и взглянула на Арану, прекрасные благородные черты лица которого действительно напоминали ей человека, которого она любила больше всего на свете. «Только 1000 реалов для бедного Вей, королева!» Тогда он может довершить великую тайну. Я вам даже скажу, в чем она состоит. Я делаю бриллианты, бриллианты из таких вот маленьких угольков. Я уже открыл огонь, при котором уголь может растаять. Мне недостает только 1000 реалов, чтобы зажечь его. Тогда у нас будут бриллианты, бриллианты. Убейте их, убейте их. Они хотят украсть у меня тайну. Они хотят запереть меня в дом умалишенных, потому что думают, что тогда бриллианты будут их. Дайте 1000 реалов бедному Вею.